Глава четвертая. Утро выдалось каким-то тягучим. Воздух, хоть и кристально чистый, казался густым, как будто пропитанным жаром предстоящего дня. Джувон почти не спал. Ёнджу выглядел так, будто вообще провел ночь с открытыми глазами. Впрочем, это было недалеко от истины. Они добрались до дома Гиджина в молчании. Старик встретил их в полосатом халате, с мандарином в зубах и влажным полотенцем на шее. Он вообще расстается с мандаринами. «Выглядите так, будто увидели мою бывшую», — сказал он вместо приветствия. «Или это просто утро такое?» «Мы видели запись». Хрипло начал Ёнджу и сразу сел, как только обнаружил более-менее подходящую поверхность. «Оно появилось?» «В изоляционной», — подтвердил Джувон, опускаясь рядом и протягивая планшет. «Вот, посмотрите». Гиджин только мельком взглянул и тут же отвернулся. Сбросил на пол полотенце, достал из-за пазухи пачку сигарет. «Вот ты пришло. Я так и думал», — сказал он. «Сущность у нас совсем не дух и даже не призрак». Он щелкнул зажигалкой. Пламя вспыхнуло, но потом дрогнуло и исчезло. Попробовал еще раз и только тогда закурил. «Это, детки мои, мокхвагви». Гиджин выдохнул дым. Он был тяжелый, пах чем-то травяным и сладковатым. «Мокхвагви?» — переспросил Джувон, слегка нахмурившись. «Чернильный пожиратель», — пробормотал Гиджин, устало почесав ухо. «Старая мерзость, древняя, как плесень в забытом храме. Она не была человеком и не хочет быть. Эта тварь, как я уже говорил, паразит, как гниль, которая просачивается в слабое место. Фу!» «Просачивается в детдом?» — уточнил Ёнджу. «Да, именно туда. Потому что там было достаточно боли, достаточно одиночества, страха и молчания. А появилось оно из еще более плохого места». «Как оно действует?» — тихо спросил Джувон. «Сначала слушает, потом начинает шептать, потом кормится. Выбирает слабых в тенец, не по силе, а по безмолвию. Те, кто слишком тих, чтобы звать. Оно особенно любит детские страхи. Маму, которая не приходит, темноту, где никто не спасет, голоса, которых нет. Оно приходит ночью, через тень, подушку, вентиляцию, даже через гребаную дырку в полу. Иногда оно становится полом». Ёнджу сделал шумный вдох. Гиджин снова затянулся. «Оно питается памятью, страхом и болью. Причем настоящей болью, о которой боятся говорить. Не просто слезами, а одиночеством, от которого трескается сознание. Оно втягивает сначала воспоминания, потом ощущение себя как личности. А когда трижды насытится, ребенок становится пустым». «Что значит пустым?» — хрипло спросил Ёнджу. «Значит, его душа уходит в это... внутрь твари, в ее чернильную пасть. Она не мертва, но и не с вами. Ребенок становится как оболочка, тихий, пустой, не плачет, не смеется, глаза словно нарисованы, как на тех рисунках, пустые». «Мы видели», — прошептал Джувон на тетрадке. «Лица без ртов». «Потому что они не могут говорить, потому что если скажут, она услышит и снова придет». «Может ли это съесть, убить ребенка?» — спросил Ёнджу, чуть нахмурившись. «Да, но это редкость. Такое значит, что тварь совсем конченая». Гиджин замолчал, потом встал, достал из шкафа старый потертый альбом и бросил на стол. Джувон открыл его. Внутри были вырезки из старых газет, фотографии. Расплывчатое изображение некоего здания с припиской «Заброшенный детдом в провинции Кенсан». Заметка о массовой потере речи у группы детей. Исчезновение нескольких сирот. Все происходило в разных местах, но у каждой статьи была одна общая черта. В заметках говорилось о темной тени или чернильной фигуре. А рядом всегда была детская изоляция или подвал. «Оно приходит не просто так. Тут есть правила», — сказал Гиджин, стуча пальцем по снимку. «Мокхвагви нельзя прогнать. Оно прячется в структуре, в правилах, в дисциплине. Поэтому и появляется в местах, где молчат и боятся говорить, где боль — это норма, а жалоба — грех». «Пэтэквон», — прошептал Ёнджу. «Он все это знал и прекрасно чувствовал. Потому и построил безупречную систему. Это сразу чувствуется, когда заходишь в дом солнца. Он кормил это. Может, не специально, пожал плечами Геджин. А может и да. Знаешь, что самое страшное? Иногда Мохвагви договаривается с кем-то. Иногда это воспитатель, иногда даже директор. Тогда у него появляются избранные, которых она не тронет, пока он отдает остальных. Ты думаешь, он ее защищает? Я думаю, он думает, что контролирует, а на деле просто пешка или миска для корма. Частенько те, кто связывается с подобными сущностями, не понимают, что главное в паре именно сущность. Все трое замолчали на какое-то время. «Мохвагви, можно остановить?» — тихо спросил Дживон. «Да, но не изгнанием и не заклятием. Нужно разорвать кормежку, прекратить поток страха или...» «Или?» — поднял брови Энджу. «Или сделать так, чтобы она насытилась чем-то иным. Но тут сложно. Ее не интересует обычная еда. Только память, эмоции и детская боль». Геджин медленно перевел взгляд на Дживона. «Ты ведь тоже ее слышал, птенец?» «Да». «Тогда она уже тебя заметила. Будь осторожен, если она решит, что ты вкусный». «Она не сможет, я не ребенок», — ответил Дживон, но голос его дрогнул. «Внутри мы все дети», — тихо сказал Геджин. «Особенно, когда боимся, особенно, когда спим». Он потушил сигарету в жутко косой пепельнице в виде котика и налил себе воды. «У него тут есть что-то не косое». «Мы должны спуститься туда, вниз, в самое нутро, пока она не забрала всех». «А вы умеете поддержать», — заметил Ёнджу. «Всегда пожалуйста». «А если она заберет троих, она останется навсегда?» — внезапно спросил Дживон. «Нет», — покачал головой старик. «Тогда она уже сможет выйти из здания и начнет искать новые гнезда, новые детские дома, новые страхи». В комнате повисла тишина. За окном зарокотал гром и хлынул дождь. Некоторое время они молчали. Геджин налил всем кофе, к удивлению Ёнджу, очень недурственного. «Силой ты его не выгонишь», — тихо сказал он. Когда они втроем сидели за маленьким столиком на кухне, на плите закипал чайник. Пахло мандариновой коркой и чем-то аптечным, может, мазью или старым лечебным пластырем. «Мохвагви слишком древний. С ним сталкиваться мне толком не приходилось, только наблюдать. Этот паразит из границы...» «Из границы?» — переспросил Ёнджу, нахмурившись. «Между мирами, между смертью и сном. Там, где все сливается, где человек еще не умер, но уже не совсем жив. А страхи могут обрести реальную почву». Геджин раскрыл на столе старую потрепанную тетрадь. Бумага была желтая, с пятнами и надписями на древнекорейском. Некоторые страницы заляпаны чем-то бурым, высохшим. Он водил пальцем по строчкам, бормоча. «Мохвагви появляются в тех местах, где долго гниют не только тела, но и мысли. Там, где боль не отпущена, где страдания — ежедневный фон. Он питается страхом, детской болью особенно вкусной. Он не убивает сразу, он берет страх, вытаскивает из памяти самое острое и кормится этим». «Ничего нового», — вздохнул Ёнджу, делая глоток кофе. «А ты думал, тут тебе новостной портал?» — невинно уточнил Геджин. «Прекратите», — буркнул Дживон. «И что тогда? Когда оно насыщается?» Он был бледен и сидел, уставившись кружку. Даже кофе не тронул. То ли не хотел, то ли все же не верил в кулинарные таланты Чо Геджина. «Тогда у него душ больше, чем можно представить», — Дживон постучал по странице. «Они навеки в его глотке». Наступила тишина. Только засвистел чайник, Геджин неторопливо встал, выключил его, налил кипятка в глиняный чайник. Вернулся, поставил чашки. «Хорошо», — наконец проговорил Ёнджу. «Вы сказали, что силой его не изгнать. Но можно заманить в границу?» «Да». Геджин оперся локтями о стол. «Если создать переход между мирами, приоткрыть не в полную силу, но достаточно, чтобы оно просочилось туда, тогда можно зафиксировать. Закрыть капкан. Оно не погибнет, но и не вернется. На время». «Какой капкан?» — мрачно спросил Дживон. «Мы его даже пальцем не можем коснуться. А вы говорите капкан». «Ритуал. Связующий ритуал, птенец. Нужно место, где его сила максимальна. Например, изоляционная комната. И нужны те, кто умеет слушать, кто видел сны, кто знает, как оно пахнет. И еще не помешают якоря. Детские вещи. Что-то, что связывает жертв и Махвагви. Ёнджу нахмурился. То есть нам нужны изоляционная комната, дети, которые выжили, и их старые игрушки, может, рисунки. И нужно заманить его, создать границу и замкнуть? В общих чертах да. Только заманивать будешь ты, Джувон. Неожиданно сказал Гиджин, повернувшись к тарологу. Тот вздрогнул. Что? Ты больше всего настроен на него. Он возле тебя был и уже пытался дышать рядом. Ты как приемник слышал его раньше остальных. Это значит, ты можешь быть маяком. И наживкой. Спасибо, дедушка, шикарный план. Пробормотал Джувон, обхватив голову руками. Офигеть просто. Ну и у тебя есть способности, а твой психиатр в шаманизме дуб дерева. Ёнджу поперхнулся кофе. Никто не говорил, что будет легко. Хмыкнул Гиджин и сделал глоток чая. «И это еще не все!» «Что еще?» — с раздражением бросил Ёнджу. Гиджин тяжело выдохнул, потянулся за жестяной коробкой и достал оттуда сложенную тряпицу. В ней были сухие травы, какая-то маска и старый детский свисток. «Мохвагви не приходит просто так. Его позвали!» «В смысле?» — Джувон приподнялся. «Кто-то из этого мира открыл для него дверь. Причем не по глупости, а осознанно!» «С ним заключили договор. Может быть, не напрямую, но призвали. Это не существо, которое просто появляется на помойках. Его зовут, чтобы он съел что-то. Ну, или кого-то». Ёнджу медленно поднялся и прошелся по комнате, заложив руки за спину. «То есть кто-то сдал детей этой твари?» «Или принес в жертву что-то, чтобы получить взамен. Например, порядок, или деньги, или защиту». «Директор?» — выдохнул Джувон. «Я не уверен. Но кто-то в этом доме знает или знал. Возможно, из старого состава. Предположительно, кто-то, кто уже давно ходит в этих стенах». Гиджин затянулся мандариновой кожурой, как курильщик трубкой. «Этот договор, он не мистический. Он энергетический. Мохвагви не пишут кровью на пергаменте. Они просто берут и соглашаются. Потом делают. А мы имеем последствия». На кухне наступила тишина. «Мы не можем это уничтожить», — медленно сказал Ёнджу. «Только запереть. Но для этого надо вытащить всех детей или обезопасить их и выбрать точку привязки, там, где она кормится чаще всего. Комната изоляции или вентиляции», — Джувон едва слышно прошептал. «Или сны рядом с кем-то». «Ты понял», — кивнул Гиджин, а затем мягко, почти с сочувствием добавил. «Это будет больно. Она не сдастся без последнего визга». Ёнджу перевел взгляд на Джувона. Тот был мертвенно-бледен, но глаза ясные. «Тогда мы сделаем это. Но я должен точно знать, кто кормит эту тварь. Потому что если кто-то продал ребенка, я не смогу молчать». Гиджин взглянул на него со смесью уважения и печали. «Тогда готовься, потому что продавец... может оказаться тем, кто улыбается чаще всего». Ёнджу задумчиво смотрел на сползавшие по стеклу капли. Улица за стеклом выглядела серой и расплывчатой, как старое фото, на котором уже ничего не разобрать. Где-то на кухне звякали чашки. Там Джувон мыл посуду, а Гиджин шептал что-то в соседней комнате, готовясь к очередному ритуалу. Все трое молчали уже с полчаса. После того, что было обговорено, продолжать не хотелось. «Скажи», — вдруг нарушил тишину Ёнджу, когда Джувон вошел. «Ты ведь слышал, что Пак Инхо умер?» Джувон замер, но потом сказал. «Взорвался на машине, да? Я думал, это несчастный случай или месть». Ёнджу кивнул, не оборачиваясь. «Так говорят. Я тоже так думал. Но в последнее время начал сомневаться. Уж слишком много совпадений. Машина взрывается через 2 месяца после того, как он начинает консультировать по частным детским учреждениям, в том числе по поводу некой профилактики ночных страхов». Джувон присвистнул. «Ты думаешь, он знал про Махвагви?» «Вдруг он...» Ёнджу провел пальцем по стеклу, как будто чертил линии на несуществующей карте. «Мог он быть посредником? Или даже одним из тех, кто заключал подобные договоры? Или же он стал на пути у кого-то? Например, шантажировал видеозаписями Пэтэквона? Тогда его убрали, потому что он слишком много знал? Или наоборот, знал не то, что надо?» «Не знаю», — глухо произнес Ёнджу. «Но с его смертью что-то оборвалось, а теперь снова всплывает. Или никогда и не уходило. Просто мы только сейчас начали копать». Они не успели обсудить это глубже, потому что в комнату вернулся Геджин. Он был не просто мрачен. Его лицо казалось серым, как у старой куклы из фарфора. В руках он держал сверток, перевязанный нитью, на которой висела маленькая фигурка из ткани и пепла. Что-то в ней было тревожное. Даже Джувон невольно сделал шаг назад, хотя, казалось бы, из-за чего. «Что это?» – осторожно спросил он. «Связующий талисман из очень старых. Тех, что работают на зов и отдачу. Не спрашивай, где я его взял. Если дух где-то рядом, он услышит. Если связан с местом, откликнется. Если прячется, пошевелится». «И что вы собираетесь делать?» Гиджин посмотрел на них, как хирург перед операцией. Ни капли юмора, только строгость и странное упрямство. «Призвать! Сначала слабых, а потом тех, кто был рядом, тех, кто слышал. И попытаться найти канал, по которому Мохваги прошел в этот мир. Мне нужно, чтобы вы были рядом. Не вмешивайтесь, не паникуйте. Если станет плохо, отойдите за круг. Пронеблевать на ковер по-прежнему актуально». «Мы не коты», — проворчал Ёнджу. «Не разговаривайте с тем, кто попытается», — не обратил внимания Гиджин. «Даже если он будет узнаваемым». Джувон побледнел. «Подожди, что значит узнаваемым?» «Иногда духи маскируются, особенно такие. Они могут принять форму того, кого ты боишься, или, наоборот, того, кого любишь. Так они входят и забирают, что считают нужным. Не верь глазам, только звуку». Геджин расставил свечи, высыпал соль, разложил тонкие тряпичные лоскутки с символами, которые словно двигались. В углу комнаты стало темно, будто кто-то сжал свет в кулак. Старик начал шептать. Его голос звучал, как дождь по стеклу, неразборчивый, но ритмичный, успокаивающий, пока не начал меняться. Джувон вскрикнул первым. Воздух рядом с ним стал липким, будто плотная вата, обернувшаяся вокруг шеи. Геджин не обращал внимания, продолжал читать, а в центре круга из соли появилось пятно. Ни свет и ни тень, а что-то похожее на вмятину в самом пространстве. «Не смотри в нее!» — прошипел Ёнджу, схватив Джувона за запястье. «Это не дух, это его отпечаток!» Пятно колебалось, как ртуть. Из него вдруг послышался смех. Детский, но такой неправильный. Слишком ровный. Без интонации, звонка радости. Просто смех, как в проигрываемой записи. Геджин заговорил громче. Голос стал грубее, а слова... Он будто доставал их из глубокой древности. Воздух затрещал. Джувон невольно закрыл уши, но даже через ладони чувствовал вибрацию. Пятно сжалось, и от него потянулась черная дымка, по очертаниям напоминающая руку. «Он идет», — процедил Геджин. «Кто-то открыл дверь. Я чувствую свет. Кровь, медь, страх. Его притянули по кусочку. Кто?» — еле слышно выдохнул Ёнджу. «Кто-то, кто когда-то жил в том доме. Кто-то, кто остался и сам стал дверью». Джувон хотел было попросить выражаться яснее, но понял, что сейчас это невозможно. Вдруг один из оберегов вспыхнул и сгорел, как бумага. Пятно исчезло, а в воздухе остались только запахи гнили, старого клея и пепла от игрушки. Геджин откинулся на спинку стула. У него дрожали руки. «Это все, что я пока могу. Тот, кто сейчас пришел... Дух, с которым у меня связь, сказал кое-что. Мохвагви не просто питается страхом, он им еще и размножается. Он откладывает части себя, что-то вроде личинок. Они просыпаются в темноте. Когда кто-то говорит: мама пришла, но не снаружи, это значит, что одна из частей уже ищет выход». «Сколько их?» – прохрипел Ёнджу. «Сколько раз звали, сколько раз боялись, сколько раз кто-то соглашался забыть о ребенке». Наступила тяжелая тишина. «Но...» — наконец прошептал Джувон. «Мы можем найти ядро. Место, откуда он начал. Если убрать самого Мохвагви, его личинки части погибнут?» Геджин кивнул. «Да, если мы его запрем, остальные куски затихнут». Он посмотрел на них с выражением, которого они прежде не видели. Неуверенность. «Но кто бы это ни был, он не остановится. Потому что в стенах этого дома солнца живет голод». Йонжу и Джувон переглянулись. Но внезапно пламя свечи задрожало, в комнате потемнело. Гюджин вскинул руку. «Не двигайтесь! Он не все сказал!» По комнате разлилось нечеловеческое шипение, от которого у Джувона пробежали мурашки по спине. Судя по лицу Йонжу, тот тоже был не в восторге. «Кигавэн, твою мать!» Вдруг процедил Гюджин сквозь зубы, когда теперь почти видимый дух, юркая затуманенная тень, похожая на ребенка с кукольными руками, прошептал имя. Имя, которое не должно было звучать в этом доме. Джувон сжал кулаки, и в глазах у него появилось почти физическое напряжение, словно он сдерживал порыв пойти и выбить дверь, за которой стоял человек с этим именем. «Кто это?» — нахмурился Йонжу, откидываясь на спинку дивана. «Почему вы оба сразу посуровили?» Гюджин некоторое время молчал. Он убрал из круга соль, поклонился духу, который все еще дрожал в углу комнаты, и только потом выпрямился. «Нам Кигван. Раньше чиновник в департаменте по делам детей и семьи при Министерстве здравоохранения. По бумагам консультант. На деле...» Он мотнул головой. «Я знал, что эта гнида где-то всплывет. Он всегда всплывает, когда дело касается душевных уродов». Джувон ничего не говорил, только смотрел в окно, сжав губы. «Он работал в министерстве?» — уточнил Йонжу, не упуская парня из виду. 10 лет назад, — сказал Джувон. «Потом его плавно перевели в частный сектор. И не просто куда-то. Он стал наставником при духовных школах. Вел занятия, писал брошюры, говорил о внутреннем очищении через трансцендентное молчание. Потом подался в гадатели. Только вот разбирается в гадании не лучше тыквы-горлянки. Сволочь!» Тихо выдохнул Йонжу, заметив, как по лицу Джувона пробежала тень. «Он ведь мог быть наставником при Доме Солнца!» Гюджин кивнул и достал из старой папки на столе тонкую пожелтевшую страницу. Временами казалось, что у него есть все. Вопрос только в каком состоянии. «Архив из фонда «Чистая душа». Финансирование программы по стабилизации поведения у эмоционально нестабильных несовершеннолетних. Вот его подпись. Вот название детского дома. А вот и упоминание об экспериментальных практиках изоляции». «Не он ли придумал термин «комната индивидуального очищения»?» Отстраненно спросил Джувон, глядя мимо бумаги, будто пытался увидеть Кигвана сквозь стены. «Не удивлюсь, что организовать эту комнату — его идея». «Думаешь, он вызвал Мохвагви?» — уточнил Йонжу. «Не факт», — осторожно ответил Гюджин. «Но он точно создал условия, при которых проникла сущность. Та комната — не просто помещение. Это, скажем, канал. Точка, где ребенка лишают языка, воли, чувства времени. Там даже часы не тикают. А духи любят пустоты, особенно такие». Йонжу сглотнул. На виске у него выступила испарина. «Он все еще работает?» «Как гадатель?» — хмыкнул Джувон. «Да». Гюджин перевел взгляд на Джувона. Ничего не сказал. «А ведь должен был. Ведь именно Нам Кигван направил парня сюда». Тогда еще Гюджин упомянул крокодила. Слишком ласково для учителя, но весьма подходящее. Джувон не называл имени, поэтому Йонжу сейчас не понимал, почему эти двое друг на друга так смотрят. «Ублюдок!» — наконец-то произнес Гюджин. «Вы его тоже недолюбливаете?» — поколебавшись, спросил Джувон. «Видишь ли, птенец, он считает меня сумасшедшим». «А вы его?» — осторожно уточнил Йонжу. «А я его козлом!» — охотно ответил Гюджин. Все посмотрели на полусгоревшие атрибуты вызова духов в углу комнаты, понимая, что хочется или нет, а разговор с Нам Кигваном необходим.